Чтобы закончить с характеристикой Макара Ивановича, передам какой-нибудь из его рассказов, собственного уже из частной жизни. Характер этих рассказов был странный. Вернее, то, что не было в них никакого общего характера. Нравоучение какого-нибудь или общего направления нельзя было выжить. Разве то, что все более или менее были умилительны. Но были и неумилительные. Были даже совсем веселые, были даже насмешки над иными монахами из беспутных. Так что он прямо вредил своей идее, рассказывая, о чем я и заметил ему. Но он не понял, что я хотел сказать. Иногда трудно было сообразить, что его так побуждает рассказывать. Так что я подчас даже дивился на такое многоглаголание и приписывал отчасти старчеству и болезненному состоянию. «Он не то, что прежде», — шепнул мне раз Версилов. «Он прежде был не совсем таков. Он скоро умрет, гораздо скорее, чем мы думаем, и надо быть готовым». Я забыл сказать, что у нас установилось нечто вроде вечеров. Кроме мамы, не отходившей от Макара Ивановича, всегда по вечерам в его комнатку приходил Версилов. Всегда приходил я, да и негде мне было и быть. В последние дни почти всегда заходила Лиза, хоть и попозже других, и всегда почти сидела молча. Бывала и Татьяна Павловна, и хоть редко, да бывал и доктор. С доктором я как-то вдруг так вышло сошелся. Не очень, но, по крайней мере, прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я, наконец, разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству. Так что я решился, наконец, ему простить его медицинское высокомерие и сверх того научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для фронтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность, естественно, входит в ремесло доктора, и доказал ему это. Подходила, наконец, часто к дверям из своей кухни Лукерья и, стоя за дверью, слушала, как рассказывает Макар Иванович. Версилов вызвал ее раз из-за дверей и пригласил сесть вместе с нами. Мне это понравилось, но с этого разу она уже перестала подходить к дверям. Свои нравы. Помещаю один из рассказов без выбору, единственно потому, что он мне полнее запомнился. Это одна история об одном купце, и я думаю, что таких историй в наших городах и городишках случается тысячами, лишь бы уметь смотреть. Желающие могут обойти рассказ, тем более, что я рассказываю его слогом.